Рабский труд не очень-то продуктивен. Неизбежно приходит момент, когда доходы расширяющегося хозяйства начинают съедаться управлением. Этот процесс, где несоразмерный количественный рост приводит к несовместимым противоречиям, первое, что удалось мне выразить математической зависимостью. Представить процесс, так сказать, в чистом виде, освобожденным от случайностей. Казалось бы, так ли уж нужен математический подход, чтобы доказать неизбежность Христа? И без математики сие с успехом доказывается. Ойли, появление именно такой, а никак не иной индивидуальности в ходе человеческого развития есть случайность. Индивидуальности неповторимы. И если допустить, что родился не Христос с его уникальными особенностями, а кто-то другой, на него не похожи, так как это отразится на истории? Темна вода в облацах. Но для того, чтобы умозрительно отобрать Христа у истории, необходимо то и другое представить себе не иначе, как в виде связанных между собою признаков. Признаков незаурядной личности и признаков эпохи. Своими собственными силами и математической сноровкой такое море я не расхлебаю. Мы с Ириной Сушко усиленно готовились принять в свои руки интеллектуальное оружие, электронно-счетную машину. Раньше новые знания получали вручную. Галилей сам смастерил первый телескоп и открыл с его помощью 4 спутника Юпитера. Левенгук собственноручно шлифовал линзы для своих микроскопов и узрел невидимый до тех пор мир микробов. Даже Резенфорд в начале нашего века ремесленнически изготовлял необходимую для научных экспериментов аппаратуру. Сейчас ученым приходится отказываться от кустарщины. Синхрофазотроны физиков, оптические и радиотелескопы астрономов, технические установки, сравнимые с промышленными объектами. Все большая часть государственного бюджета в развитых странах идет нынче на то, чтобы обеспечить добычу неощутимого, нематериального продукта знаний. Давно вошедшее в обиход устройство, хозяйственникам, помогающие решать сложные производственные задачи, физикам раскрывать таинственное взаимодействие элементарных частиц, космическому центру рассчитывать траектории аппаратов, летящих к Венере и Марсу, мы собираемся превратить в заветную машину времени. В Академгородке, где расположен наш филиал, есть свой вычислительный центр, гордостью и украшением которого является стоящая в отдельном зале большая электронно-счетная машина последней модели – БСМ-6. Таких машин не так-то уж много по стране. Но помимо нее существуют и другие, поменьше, попроще, помедлительнее. Все они не стоят без дела, так как вычислительным центром пользуется не один наш институт, а все прочие, расположенные в том же утопающем зелени городке. Обслуживаются иногда и клиенты со стороны. Рабочее время машин стоит дорого, особенно большой, быстродействующей. Я же не настолько богат, чтобы мог оплачивать его из своего кармана. Да если б и смог, все равно сунуться в наш вычислительный центр не осмелился бы. С какой стати физик-теоретик является вдруг с программой убийства Иисуса Христа в глубине истории? Это никак не вяжется с теми задачами, которые разрабатывает наш институт. И я уныло философствовал перед Ириной. Академик Арцемович как-то сказал, что наука есть лучший способ удовлетворения любопытства отдельных лиц за счет государства. Но, во-первых, можно ли еще называть нашу затею наукой? Пока она только дилетантское увлечение. Кроме того, государственное учреждение, в котором я служу, явно не разделит моего личного любопытства. Ирина Сушко, затягиваясь сигаретой, щуря от дыма длинные жесткие ресницы, ленивенько спрашивает, что совесть мучает? Зря получаете свой профессорский оклад? Ну, До мучений мне дойти, положим, не дадут, лямку тянуть заставят, консультации, рефераты, совещания разные —